Когда-то я был железным сердцем, воином-ястребом из племени Каманчей. То, о чем я говорю, вовсе не фантазия, и я не страдаю галлюцинациями. Я говорю, опираясь на достоверные знания, опираясь на магическую память, единственное наследие, оставленное мне расой, покорившей моих предков. Это не сон. Я сижу здесь, в собственном, умело обставленном кабинете на 15-м этаже. А внизу, на улице, гремят и рычат машины самой неестественной цивилизации из тех, что за свою историю видела наша планета. Глядя в окно рядом, я вижу лишь клочок голубого неба, зажатый между вершинами небоскребов, высящихся над этим современным Вавилоном. А посмотрев вниз, только бетонные полосы, по которым течет непрерывный поток людей и машин. Здесь нет подобных океану просторов голой коричневой прерии и голубого неба. Здесь нет сухой травы, колышущейся под невидимыми ногами людей степей. Здесь нет одиночества, бескрайности и таинственности, слепящих разум всевидящей слепотой и навевающих сны. Нет видений, порождающих пророчества. Тут весь мир низведен до механических законов. Силы, которую можно увидеть и пощупать, до мощи и энергии, что перемалывают все подряд и превращают мужчин и женщин в бездушные автоматы. И все же я сижу здесь, посреди этой пустыни из стали, камня и электричества, и повторяю непостижимое. Я был железным сердцем, скальпохватом, мстителем, скачущим с громом. Мои волосы темнее, чем у многих моих клиентов и деловых партнеров. Я ношу одежду цивилизованного человека столь же непринужденно, как и любой из них. А почему бы и нет? Мой отец в юности носил пончо, головной убор воина из перьев и набедренную повязку. А я никогда не носил никаких одеяний, кроме одежд белых людей. Я говорю по-английски, а также по-французски, по-испански и по-немецки без акцента. Если не считать легкого юго-западного выговора, какой найдешь у любого оклахомца или техасца. За спиной у меня годы жизни в колледже. Карлайл, Техасский университет, Принстон. Я преуспел, работая по своей профессии. Меня без сомнений принимают в избранном светском кругу. В обществе, состоящем из мужчин и женщин чисто англосаксонского происхождения. Общающиеся со мной люди очень редко узнают во мне индейца. Внешне я стал белым, но одну вещь я все же унаследовал от своих предков — память. Тут и нет ничего смутного, размытого или иллюзорного. Так же, как я помню свое прошлое в качестве Джона Гарфилда, так помню я и иные свои воплощения. Например, жизнь и деяния железного сердца. И когда я сижу в своем кабинете, уставясь неподвижным взглядом на пустыню стали и бетона, то она порой кажется мне столь же зыбкой и нереальной, как поднимающийся ранним утром туман на берегах Красной реки. Я смотрю сквозь все эти наслоения и заглядываю глубже и дальше в прошлое. Вспоминаю невзрачные бурые горы Уичито, где когда-то появился на свет. Я вижу колышущиеся под ударами юго-западного ветра траву и вырисовывающийся на фоне синего, как вороненая сталь неба, высокий дом Куана Паркера. Я вижу хижину, где родился я сам, и пасущихся на опаленном солнцем пастбище тощих лошадей и мелких коров. Вижу сухие, редкие ряды кукуруза на небольшом поле поблизости. Но я снова вглядываюсь. Я вижу простор прерий, коричневых, сухих и бескрайних. Там нет ни высокого белого дома, ни хижины, ни кукурузного поля, и только колышущаяся коричневая трава, типи из бизоньих шкур и бронзовый обнаженный воин с головным убором из перьев, хвосты которого развиваются у него за спиной, словно след горящего метеора. Этот воин скачет, словно ветер, объятый безумной дикой радостью. Я родился в хижине белого человека. Я никогда не носил боевой раскраски, ни разу не ступал на тропу войны и не танцевал танца скальпа. Я не умею ни орудовать копьем, ни пускать стрелы с кремниевым наконечником фыркающего бизона. Любой сын оклахомского фермера превзойдет меня как наездник. Короче говоря, я цивилизованный человек, и все же... С ранней юности меня одолевало тягостное беспокойство, неприкаянность и угрюмая неудовлетворенность своей жизнью. Я читал книги, учился с рвением, радовавшим моих учителей, предавался разным занятиям, какие ценили белые. Они с гордостью ставили меня в пример другим и говорили мне, что я белый не только по одежде, но и в душе, думая, что эти слова для меня лучшая похвала. Но беспокойство в душе моей росло, хотя никто и не подозревал об этом, так как я скрывал его под маской непроницаемого индейского лица, как мои предки, привязанные апачами к столбу пыток, скрывали свою боль от взоров врагов. Беспокойство таилось где-то на задворках моего разума, когда я слушал учителей в классе, скрывая внутреннее пренебрежение к тем знаниям, которые сам же стремился приобрести ради материального благополучия. Это беспокойство воздействовало на мои сны. И сны, смутные в детстве, становились с возрастом все более живыми и яркими. В них всегда присутствовал бронзовый обнаженный воин, скачущий словно кентавр на фоне гор, туч, огня. Гремел гром, а за спиной всадника развивались перья хвостов головного убора. Наконечник его поднятого копья сверкал в свете молний. От этих видений во мне просыпались инстинкты и суеверия моего народа. Сны стали воздействовать на мою жизнь наяву, ведь они всегда играли важную роль в жизни индейцев. Порой мною стало овладевать бешенство. Я стал терять навыки, необходимые для избранного мною существования в роли белого. Надо мной нависла тень окровавленного томагавка. У меня появилась потребность, неукротимая тяга к насилию, беспокойство, которое, как я начал опасаться, сможет утолить только кровь. Ночью я метался на постели, пытаясь заснуть, боясь, что меня захлестнет неудержимый прилив из сумеречных, бездонных глубин подсознания. А если такое случится, я знал, что стану убивать неожиданно, жестоко и, по понятиям белого человека, беспричинно. Я не хотел убивать людей, никогда не причинявших мне никакого вреда, и отправиться потом за это на виселицу. Хотя я презирал, как и до сих пор презираю, философию и кодекс белого человека. Тем не менее, материальные блага цивилизации я считаю и считал вполне желанными, поскольку мне запрещено вести дикую жизнь, какую вели мои предки. Я пытался анализировать эту первобытную смертоносную тягу, заменить ее спортом, но обнаружил, что американский футбол, бокс и борьба только усиливают это чувство. Чем яростнее я бросался в схватку, не жалея свое крепкое мускулистое тело, тем меньше удовлетворения получил от борьбы, и тем больше тянуло меня к чему-то такому, чего я и сам не понимал. Наконец я обратился за помощью. Я не пошел к белому врачу или психологу, а вернулся в округ, где родился, и отыскал старика Орлиное Перо, шамана, живущего в одиночестве среди гор, презирающего обычаи белого человека. В одеждах белого сидел я, скрестив ноги, в его типе из древних шкур бизона, и, рассказывая, время от времени опускал руку в стоящий между нами котелок с тушеным мясом. Шаман был стар, даже и не знаю, сколько ему лет. Орлиное Перо сидел передо мной в истрепанных и изношенных мокасинах, завернувшись в выцветшее латаное одеяло. Он был с отрядом тех, кого генерал Маккензи настиг в Паладуру. Когда генерал приказал перестрелять лошадей индейцев, он тем самым обрек Орлиное Перо на нищету, так как богатство шамана, да и всего племени, заключалось именно в лошадях. Шаман выслушал меня, не говоря ни слова, и после этого сидел, не двигаясь, уронив голову на грудь, почти касаясь морщинистым подбородком ожерелья из зубов Пауни. В тишине я слышал, как вздыхает ночной ветер, налетая на шесты вигвама, и зловеще ухает в чаще леса сова. Наконец шаман поднял голову и сказал: «Индейское племя, тебя тревожит колдовская память. Воин, которого ты видишь в снах, тот, кем ты некогда был. Он приходит вовсе не для того, чтобы уговорить тебя схватиться за томагавки, начать рубить белых тварей. Он — ответ на зов предков, звучащий в твоей душе. Ты происходишь из древнего рода воинов. Твой дед скакал рядом с одиноким волком и Петой Ноканой. Он снял много скальпов. Книги белых тебя удовлетворить не могут. Если ты не найдешь какую-то отдушину, твоим разумом рано или поздно овладеет кровавое бешенство, и духи предков запоют у тебя в голове. Тогда ты станешь убивать, словно во сне, не зная почему, и белые повесят тебя. Негоже команчу встретить смерть, задохнувшись в петле. Повешенный не может спеть песню смерти. Душа его не может покинуть тело, а вынуждена будет вечно обитать под землей вместе с гниющими костями. Ты не можешь быть воином. Эти времена миновали. Но есть способ избежать дурных последствий твоего колдовства. Если б ты смог вспомнить... Всякий команч, умерев, уходит на время в страну счастливой охоты, отдохнуть и поохотиться на белого бизона. Потом, спустя 100 лет, он возрождается в племя, если его дух не погибает с потерей скальпа. Но такой человек не помнит прежней жизни, а если помнит, то немного. Он видит лишь размытые фигуры, движущиеся в тумане. Но есть колдовство, способное заставить человека вспомнить. Сильное и ужасное колдовство, которое обычному человеку не пережить. Я-то помню свои прежние воплощения. Помню людей, в телах которых обитала моя душа в былые века. Я могу бродить в тумане и говорит с великими, чей дух еще не возродился. С Куона Паркером и с Петой Ноканой, его отцом. И с Железной Рубашкой, его отцом. С Сатантой из племени Киова. И сидящим бизоном из рода Агалала. И многими другими. Если ты храбр, ты сможешь вспомнить и заново прожить свои прежние жизни и удовлетвориться этим, узнав о своей былой доблести и силе. Шаман предлагал мне решение — заменитель бурной жизни в моем нынешнем существовании, предохранительный клапан для таящейся на дне моей души врожденной свирепости. Рассказать ли вам о ритуале, с помощью которого я смог вспомнить свои былые воплощения? Обряд проходил в горах на глазах у одного лишь орлиного пера. Я выдержал такую пытку, какая белым может привидеться только в кошмарах. Это древняя-предревняя магия. Тайная магия, о которой всеведущие антропологи даже не догадываются. Она всегда принадлежала команчам. Сиу позаимствовали из нее ритуалы своего танца солнца, а Арикара одолжили у Сиу часть ее для своего танца дождя. Но она всегда была тайным обрядом, видеть который мог только шаман Каманчий. Никаких танцев, кричащих толп женщин и воинов, способных вдохновить человека, укрепить его дух боевыми песнями. Только голая безмолвная сила воли и выносливость — на ветру в свете древних звезд. Орлиное перо прочертил глубокие борозды в мускулах у меня на спине. Шрамы остались и по сей день. В эти впадины можно кулаки засунуть. Шаман глубоко рассек мои мускулы и продел сквозь них сыромятный ремень, к крепко связав их, а потом перебросил ремень через ветку дуба и с помощью силы, которую можно объяснить только колдовством, поднял меня над землей, так что ноги мои стали болтаться высоко над травой. Он закрепил ремни и оставил мое тело висеть, а сам стал бить в барабан из кожи, снятой с живота вождя Липанов. Шаман барабанил так медленно, что тихий зловещий грохот его барабана лишь подчеркивал мои мучения, смешиваясь с шорохом ледяного ветра. Ночь все тянулась и тянулась. Звезды скользили по небу. Ветер то замирал, то начинал дуть с новой силой. Барабан продолжал монотонно выстукивать свою дробь, и постепенно звук его стал меняться. Это был уже не барабанный бой, а грохот копыт неподкованных коней, несущихся по прерии. Уханье совы стало не уханьем, а криком смерти, вырывавшимся из глоток воинов древности. Пламя мучений затуманило мой взор ревущим костром, вокруг которого прыгали и пели черные фигуры. Я больше не раскачивался, свисая на окровавленных ремнях с ветки дуба, а стоял, выпрямившись во весь рост, у столба пыток. Ноги мне лизало пламя, а я пел свою песню смерти, бросив вызов врагам. Прошлое и настоящее фантастически и страшно слилось и перемешалось. Во мне боролось 100 личностей, мои былые воплощения, до тех пор, пока у меня не осталось ни времени, ни пространства, ни формы, ни обличья. Теперь для меня существовал лишь извивающийся, крутящийся хаос людей, событий и образов. А потом все оказалось отброшено в никуда, бронзовым, раскрашенным, торжествующим всадником на коне, чьи копыта высекали искры. Всадник несся на фоне пылающего занавеса темного заката. Воин-команч ликовал, как ликовать может лишь варвар. И вместе с ним ликовал его конь. Когда они проскакали, мой измученный разум сдался, и я потерял сознание. В сером свете зари, пока я висел, обмякнув и лишившись чувств, орлиное перо привязал к моим ногам черепа бизонов, которые, как сокровища, хранил с давних времен. Под их тяжестью кожи и жилы порвались. Я упал на траву у подножия древнего дуба. Боль от этой свежей раны оживила меня, но боль изрезанного и изодранного тела ни в какое сравнение не шла с великим прозрением. В тот темный предрассветный час, когда барабан перемешал прошлое и настоящее, а сознание, которое всегда борется с более неопределенными чувствами, капитулировало, знание, которого я добивался, пришло ко мне. Боль была необходима. Великая боль помогла преодолеть сознательную часть души, управляющую материальным телом. Я пробудился, но память о прошлых воплощениях осталась. Называйте это как вам угодно, хоть психологией, хоть магией. Меня больше не будут мучить неопределенные образы, тяга к насилию, которая была всего лишь имплантированным инстинктом, созданным тысячи лет скитаний, охот и битв. Я мог найти облегчение в воспоминаниях, снова пережив дикие деньки своего прошлого. Так что я помню много прошлых жизней, череда которых протянулась в такую далекую древность, что историки изумились бы, узнав об этом. И вот что я обнаружил. Жизни Каманча разделялись отнюдь не сотни лет. Иногда возрождение происходило почти сразу же. Иногда между жизнями проходило много лет. Уж не знаю, по какой необъяснимой причине все так устроено. Мне неизвестно, какое я обитает ныне в теле американского гражданина, зовущегося Джоном Гарфилдом, в прошлом имевшего много диких раскрашенных воплощений. К тому же, не в столь уж отдаленном прошлом. Например, во время своего последнего появления в роли воина на сцене Великого Юго-Запада я был неким Эзотемой, скакавшим рядом с Кона Паркером и Сатанта из племени Киова. Меня убили в битве при Адапуолс летом 1874 года. Между Эзотемой и Джоном Гарфилдом Существовала интерлюдия в виде слабого, деформированного ребенка, родившегося во время бегства племени Каманчи из резервации в 1878 году и оставленного умирать где-то на бесплодных западных равнинах. Я был... Но зачем пытаться перечислить все жизни и тела, что были моими в прошлом? В моей памяти сокрыты воспоминания бесконечной цепи раскрашенных обнаженных фигур в перьях, протянувшейся далеко в незапамятные времена. Во времена настолько отдаленные и немыслимые, что я сам не решаюсь переступить их порога. Мой белый читатель, я не стану и пытаться увлечь тебя с собой, ибо мое племя очень древнее. Оно уже было древним, когда мы жили в горах к северу от Йеллоустоуна и путешествовали пешком, навьючив на собак свои скудные пожитки. Исследование белых людей остановилось на этом периоде нашего прошлого. Так оно и лучше для их душевного спокойствия и их прекрасно упорядоченных теорий относительно истории человечества. Но я могу порассказать вам такое, что вышибет из вас ту улыбчивую снисходительность, с которой вы читаете эту повесть о народе, уничтоженном вашими предками. Я мог бы порассказать вам о долгих скитаниях по континенту, все еще кишащему доисторическими ужасами. Но довольно. Я расскажу вам о железном сердце, скальпохвате. Из всех тел, что были моими, тело железного сердца почему-то кажется более тесно связанным с телом Джона Гарфилда из 20 века. Именно железное сердце я видел в своих снах. Воспоминания о нем, смутные и непонятные, преследовали меня с юности. И все же, рассказывая вам о железном сердце, я должен говорить устами Джона Гарфилда. Или же мой рассказ окажется всего лишь невнятным бредом, не имеющим для вас ни малейшего смысла. Я, Джон Гарфилд, человек двух миров, с разумом, не принадлежащим целиком ни краснокожим, ни белым. Но я все же худо-бедно могу понять и тех, и других. Позвольте мне рассказать повесть о железном сердце. Не так, как рассказал бы ее железное сердце, а как Джон Гарфилд, чтобы вам было все понятно. Запомните, есть много такого, о чем я не стану говорить. Есть сцены жестокости и дикости. Я, Джон Гарфилд, рассматриваю их как естественные продукты той жизни, какую вел железное сердце. Но вы не поймете, не сможете понять эту жестокость, и в ужасе отвернетесь. Есть и другие вещи, о которых я лишь упомяну. У варварства свои пороки, свои слабости. Их не меньше, чем у цивилизации. Ваши цинизм и утонченность слабые и ребяческие по сравнению со стихийным цинизмом и утонченностью того, что вы называете дикостью. Если наши достоинства были бы не испорчены, как у новорожденного детеныша пантеры, то наши грехи подревнее Ниневии. Если... Но довольно. Я расскажу вам о железном сердце и об ужасе, который он повстречал. Ужасе из неведомых времен, который был древнее, чем забытые развалины, лежащие скрытыми в джунглях Юкатана. Железное сердце жил во второй половине XVI века. События, которые я опишу, должно быть, произошли где-то около 1575 года. Мы уже стали племенем всадников. Более века прошло с тех пор, как мы спустились с гор Шашони, сделавшись жителями равнины и охотниками на бизонов, следуя за стадами пешком от Большого Невольничьего озера до Мексиканского залива, вечно враждуя с Кроу, Киова, Пауни и Апачами. Путешествие моего племени оказалось долгим и утомительным, но появление лошадей изменило нашу жизнь. Изменило нас за довольно короткий срок, превратив из нищей расы голых скитальцев в народ непобедимых воинов, оставивших кровавый след завоеваний на равнинах от деревень черноногих на реке Бигхорн до испанских поселений в Чихуахуа. Историки говорят, что каманчи пересели на коней в 1714 году. На самом деле, к тому времени мы уже больше века ездили на лошадях. Когда пришел Карнадо, искавший легендарные города Сибола, мы уже стали расой наездников. Детей учили ездить верхом, прежде чем ходить. Когда мне, железному сердцу, исполнилось 4 года, я ездил на собственной лошадке и сторожил табун. Железное сердце был человеком могучим, среднего роста, коренастым и мускулистым, как и большинство представителей его племени. Я расскажу вам о том, как получил такое имя. У меня был брат, немногим старше меня, которого звали Красный Нож. Среди индейцев нечасто встретишь дружащих между собой братьев, но я пылко восхищался Красным Ножом и тянулся к нему, как только может юноша тянуться к старшему брату. Это был век переселений. Мы пока еще не добрались до каньона Паладура и не сделали его колыбелью своего племени. Наши северные пастбища все еще простирались севернее реки Плат, хотя мы постепенно все чаще и чаще вторгались на застолбленные равнины юга, гоняя перед собой апачей. 125 лет спустя мы навеки сломали их мощь в 7-дневной битве на реке Уичито и отшвырнули их, сломленных и разбитых, в горы штата Нью-Мексико. Но во времена Железного Сердца апачи все еще считали южные прерии своим владением, а мы воевали больше с Сиу, чем с ними. Вот воины Сиу и убили Красного Ножа. Они захватили нас врасплох неподалеку от берега Плата, примерно в миле от крутого холма, увенчанного чахлыми зарослями. К этому-то холму мы и устремились, думая только об одном — это необычный набег. Нападение Сиу смахивало на вторжение. Врагов собралось 1003 — титоны, брулы и янгтоны. Они собирались напасть на стойбище Каманчи, расположенное несколькими милями южнее. Если племя не предупредить, Сиу захватит его врасплох и уничтожит. Я добрался до холма, но конь Красного Ножа упал вместе с всадником, и Сиу схватили моего брата. Они притащили его к подножию холма, на гребне которого я, укрытый от их стрел, уже готовился послать дымовой сигнал, запалив костер. Сиу и не пытались влезть на холм, так как знали, что напорются на мое копье и стрелы. А тропинка, ведущая наверх, была только одна. Но враги крикнули мне, что если я не стану подавать сигнал, то они подарят Красному Ножу быструю смерть и поедут дальше, не трогая меня. Красный Нож крикнул: «Зажигай костер, предупреди наш народ! Смерть Сиу!» И тогда враги стали пытать его. Но я не обращал на это внимания, хотя прерия у меня перед глазами плыла в красной пелене. Сиу медленно разрезали его на куски, а Красный Нож смеялся над ними и пел свою песню смерти, пока не захлебнулся собственной кровью. Он прожил намного дольше, чем мог простой смертный. Но тогда я не обратил на это внимания. Дым заклубился, поднимаясь к небу и предупреждая мое племя. Тогда Сиу поняли, что потеряли преимущество внезапной атаки, вскочили на кони и ускакали, еще до того, как первая тучка пыли на юге отметила приближение моих собратьев-воинов. Жизнью своего брата я купил жизнь племени и получил новое имя. С тех пор меня звали Железным Сердцем. Целью моей жизни стала месть. Я хотел выплатить Сиу долг и убивал их снова и снова поющими стрелами, разящим копьем, жгущими плоть факелами и маленькими ножами для разделки мяса. Я стал Железным Сердцем, скальпохватом, мстителем, скачущим с громом. Последнее имя я получил за то, что когда удары грома катились над прерией, заставляя прятать голову даже самых храбрых воинов, я имел обыкновение скакать галопом, потрясая копьем и распевая о своих деяниях, не обращая внимания ни на богов, ни на людей. Страх умер в сердце моем там, на холме, когда я смотрел, как под тетонскими ножами умирает мой брат. И только один раз в той моей жизни страх пробудился вновь. Вот об этом-то я вам и расскажу. Осенью 1575 года около 40 наших воинов отправились на юг, чтобы нанести удар по испанским поселениям. Стоял сентябрь, который позже станет месяцем войны. Месяцем, когда мужчины отправляются на юг за лошадьми, скальпами и женщинами. Да, во времена Эзотемы так уж повелось воевать в сентябре. Я тоже много раз ездил по этой накатанной тропе в том или ином теле. Но во времена Железного Сердца этому обычаю было уже не меньше 40 лет. Отправляясь в поход, мы стремились добыть лошадей. Но в тот раз так и не добрались до Рио-Гранде. Мы свернули в сторону и нанесли удар по липанам на реке, которую теперь называют Сан-Саба. Это оказалось глупой выходкой. Но мы были молодыми воинами, и нам не терпелось пересчитать налобные повязки наших старинных врагов. Мы еще не усвоили, что лошади поважнее женщин, а женщины поважнее скальпов. Мы захватили липанов врасплох и устроили грандиозную резню. Но у липанов было заключено перемирие с людоедами Танкева, непримиримыми врагами команчей. Раз и навсегда мы свели счеты с Танкева лишь зимой 1864 года. Тогда мы стерли с лица земли их резервацию Клирфорк в Бразосбе. Эзотема участвовал в той битве. И он, я, окунал руки в их кровь с такой радостью, словно помнил события далекого прошлого своего племени. Но осенью 1575 года до той резни было еще много-много лет. Преследуя удирающих сломя голову липанов, мы наскочили прямиком на орду Танкева и их союзников Уичито. Вместе с липанами против нас выступило около 500 воинов. Слишком неравные силы даже для команчей. Кроме того, мы сражались в сравнительно лесистой местности. Тут у наших врагов было преимущество, потому что мы, рожденные и выросшие в прериях, предпочитаем драться на открытой местности. Когда мы вырвались из лесов и бежали на север, нас осталось всего 15, и Танкева преследовали нас почти 100 миль даже после того, как липаны прекратили погоню. Как они ненавидели нас! И потом каждому Танкева не терпелось набить живот мясом команча, должным образом поджаренного. Людоеды верили, что от этого боевой дух команча переходит к пожирателю. Мы тоже в это верили, вот потому-то мы так и ненавидели Танкева. К этому прибавлялось естественное отвращение к людоедству. Апачи мы встретили неподалеку от горы Дабл Форк в Бразоа. Мы нанесли им удар походя, двигаясь на юг. Они остались зализывать раны в зарослях Чапараля, хотя и горели желанием отомстить. Чуть позже им это удалось. Они нас нагнали. Бой оказался коротким. Мы были на усталых лошадях, и после боя от 40 воинов, которые столь гордо отправились на юг, осталось только 15. И всего 5 всадников перевалило через хребет Кэп-Рок. Тот хребет со множеством ущелий и проходов, что протянулся через прерии, словно гигантская ступень, ведущая на земли, расположенные намного выше. Я мог бы рассказать вам, как воевали индейцы прерий. На нашей планете раньше никогда не видывали таких боев и никогда больше не увидят, ибо все это минуло в прошлое. От Молочной реки до Мексиканского залива индейцы сражались одинаково, верхом, кружа, налетая, словно шершни со смертоносными жалами, осыпая врагов градом стрел с древками из кизила и кремниевыми наконечниками. Индейцы атаковали, разворачивались, отступали, заманивая врага, словно осы. Они жалились, как кобры. А та стычка у Кэп-Рока ничуть не походила на бой между индейцами. Нас было 15, и мы сражались против сотни апачей. Мы бежали, оборачиваясь, чтобы пустить стрелу или ударить копьем, только когда не могли разминуться с врагом. Когда они нас нагнали, уже разгорался закат. Иначе сага о Железном Сердце на этом бы и закончилась. А его скальп коптился бы у очага какого-нибудь апача вместе с 10 другими, снятыми в тот день тиграми прерий. Но когда наступила ночь, нам удалось рассеяться, оторваться от врагов и вновь соединиться, уже поднявшись на Кэп-Рок усталыми, голодными, с пустыми колчанами на измотанных лошадях. Теперь нас осталось 5. Иногда мы шли пешком и вели коней в поводу, что само по себе говорит о том, в каком они были состоянии. Ведь команч никогда не пойдет пешком, если можно ехать на коне. Но мы брели, спотыкаясь, чувствуя, что обречены. Мы пробирались на север, отклоняясь на запад, забираясь в земли, куда не заезжал никто из команчей. Таким образом, мы надеялись ускользнуть от своих непримиримых врагов. Мы оказались в самом сердце страны апачей, и никто из нас не питал ни малейшей надежды когда-нибудь добраться живым до нашего лагеря на Симороне. Но мы продолжали бороться, упорно пробираясь через огромную безводную пустыню, где даже кактусы не росли, и где на твердой, как железо, земле не оставляли следов неподкованные копыта лошадей. Должно быть, к рассвету мы пересекли какую-то черту. Точнее, я сказать не могу. На самом деле, не было там никакой черты, и все же в какой-то миг все мы поняли, что вступаем в иную страну. И люди, и животные это почувствовали. Мы все шли пешком, вели лошадей в поводу, и вдруг все разом попадали на колени, словно сбитые с ног землетрясением. Лошади зафыркали, стали бить копытами, и, не будь они слишком слабыми, вырвались бы на волю и удрали. Но мы забрались уже слишком далеко, чтобы нас что-то волновало. Встав на ноги, мы потащились дальше, заметив, что небо заволокло тучами, а звезды стали тусклыми и совсем невидимыми. Более того, ветер, который почти беспрестанно дул на этом огромном плато, внезапно стих. Мы шли по равнине в ужасной тишине, спотыкаясь, плелись все время на север до тех пор, пока не рассвело. День выдался сумрачным и тусклым. Мы остановились, измученно глядя друг на друга, словно духи, на следующий день после светопредставления. Мы решили, что попали в страну духов. Каким-то образом ночью мы пересекли черту, что отделяла эту таинственную страну от естественного мира. Подобно остальной равнине, местность здесь уныло протянулась во все стороны от горизонта к горизонту, плоская и однообразная. Но тут было до странного тускло. В воздухе плавал какой-то сумрачный туман. И дело не столько было в тумане, сколько в уменьшившейся яркости солнечного света. Когда солнце взошло, то выглядело бледным и водянистым, больше походя на луну, чем на солнце. Воистину мы ступили в затемненную землю, мрачную страну, о которой до сих пор шепчут у костров чероки, хотя откуда они узнали о ней, неведомо. Мы не видели, что лежит у горизонта, но зато разглядели впереди на равнине скопление конических типи. Сев на усталых лошадей, мы медленно поехали к ним. Инстинктивно мы знали, что там нет никого живого. Перед нами лежало стойбище мертвых. Мы молча сидели на лошадях, съежившись под свинцовым небом. Во все стороны от нас протянулась однообразная пустыня. Это было все равно, что смотреть сквозь закопченное стекло. К западу от нас сгущался туман. Сквозь него наши взоры уже не могли проникнуть. Котопа содрогнулся и отвел взгляд, прикрывая рот ладонью. «Это заколдованное место!» — сказал он. — Находиться здесь не к добру! И невольно он сделал такое движение, словно собирал вокруг плеч одеяло, потрепанное во время бегства. Но я был железным сердцем. Страх во мне давно умер. Я направил своего испуганного коня к ближайшему типе и откинул в сторону полог. И тут, хоть страх и был мне больше неведом, по коже моей поползли мурашки, так как я увидел обитателя этого жилища. Существовала одна старая-престарая легенда, забытая больше сотни лет назад. При жизни железного сердца она уже стала лишь смутным и искаженным слухом. Но порой старики еще рассказывали о том, как давным-давно, еще до того, как сложились ныне существующие племена, с севера, тогда населенного множеством диких и страшных народов, пришло одно ужасное племя. Оно двигалось на юг, убивая и уничтожая все на своем пути, до тех пор, пока не рассеялось на великих равнинах юга. Старики говорили, что люди с севера ушли в туман и исчезли. Все это случилось давным-давно, настолько давно, что даже предки Каманчи не пришли еще в долину Йеллоустоуна. И все же здесь передо мной лежал один из воинов этого ужасного народа. Великан растянулся на медвежьей шкуре внутри типи. Ростом он, наверное, был все 7 футов. Его могучие плечи и руки бугрились мускулами. Лицо казалось неприятным, тонкогубым, с выпирающей челюстью, покатым лбом и спутанной гривой лохматых волос. Рядом с ним лежал топор, острый как бритва, из камня, который, как теперь я знаю, был зеленым нефритом. Топор был вставлен в расщепленное топорище из странного твердого дерева, некогда росшего далеко на севере, которое поддавалось полировке не хуже красного. Увидев топор, мне захотелось завладеть им, хотя рукоять его казалась слишком длинной, и выглядел он чересчур тяжелым для конной схватки. Я просунул копье внутрь типи и, подцепив топор, выволок его наружу, смеясь над возражениями своих спутников. «Никакого святотатства я не совершаю», — заявил я. «Это же не вигвам смерти, куда воины уложили тело великого вождя. Этот человек умер во сне, как и все они. Уж не знаю, почему он пролежал здесь столько веков, и его не сожрали ни волки, ни сарычи. И почему не сгнило его тело, мне тоже непонятно. Но эта страна заколдованная. А топор я возьму себе». И только я хотел спешиться и взять топор, как неожиданный крик заставил нас всех резко обернуться. Мы оказались лицом к лицу с Пауни в полной боевой раскраске. И одной из них была женщина. Она, как воин, сидела на коне и размахивала боевым топором. Женщины-воины встречались среди племен равнин редко, но время от времени они все же попадались. Еще мгновение, и мы узнали ее. Это была Кончита, девушка-воин из южных Пауни. Она считалась птицей войны и часто водила отряды отборных воинов в дерзкие набеги по всему юго-западу. В моей памяти четко отпечаталась эта картина. Я вижу все так, как увидел тогда, когда развернулся. Стройная, гибкая, надменная девушка, от которой исходила жизненная сила и угроза. По-варварски великолепно восседала она на огромном скакуне, а за спиной у нее толпились свирепые раскрашенные воины. Девушка же была ногой, если не считать короткой, расшитой бусинами юбки, немного не доходившей до середины бедер. Пояс ее тоже украшали бусины, и на нем висел нож в опять-таки расшитых бусинами ножнах. Ее стройные голени скрывали мокасины, а черные волосы, заплетенные в 2 толстые блестящие косы, свисали на голую спину. Темные волосы ее сверкали, а красные губы приоткрылись в насмешливом крике, когда она замахнулась на нас топором, управляясь со своим конем без всяких там уздечек и седла, с грацией, от которой дух захватывала. К тому же она была чистокровной испанкой, дочерью одного из капитанов Кортеса. Во младенчестве ее похитили апачи с низовьев Рио-Гранде, а у них, в свою очередь, выкрали южные Пауни. Среди них она и выросла, как настоящая индейская девушка. Все это я понял, бросив только один краткий взгляд. Кончита с пронзительным криком ринулась на нас. Ее воины летели следом за ней. Я сказал «ринулась», потому что это самое подходящее слово. Кони и его всадница скорее налетели на нас, а не подъехали галопом. Бой оказался недолгим. Да и как могло быть иначе? Их было 20 на сравнительно свежих лошадях, а нас 5 усталых команчи, на чуть не падающих от усталости скакунах. На меня набросился высокий воин. Лицо его было сплошь покрыто шрамами. В тумане Пауни нас не видели, как и мы их, пока не столкнулись вплотную. Увидев наши пустые колчаны, они решили прикончить нас копьями и палицами. Высокий воин ударил меня копьем, и я развернул лошадь, которая из последних сил отозвалась на давление моего колена. Никакой Пауни не смог бы сравниться с команчем в бою, даже южный Пауни. Копье просвистело мимо моей груди, и когда кони-всадник пронеслись мимо, я вогнал в спину врага свое копье так, что наконечник вышел у него из груди. Пронзая противника, я краем глаза заметил еще одного воина, подъезжавшего ко мне слева, и попытался снова развернуть лошадь, одновременно высвобождая копье. Но лошадь моя вконец вымоталась. Она закачалась, словно каноэ, идущее на дно в быстром течении Миссури, и палец Пауни обрушилась на меня. Я метнулся в сторону и спас свой череп, не дав превратить его в разбитое яйцо. Но палец с силой ударила меня по плечу. Удар сшиб меня с лошади. Я, как кошка, приземлился на ноги, выхватил нож, но тут меня задел чей-то конь, и я повалился на землю. Это была Кончита. Ее конь налетел на меня, и когда полуоглушенный я с трудом поднялся на ноги, всадница грациозно спрыгнула с седла и занесла над моей головой окровавленный топор. Я увидел тусклый блеск лезвия и ошеломленный понял, что не смогу избежать удара. И тут девушка застыла с поднятым топором, широко раскрытыми глазами уставившись поверх моей головы на что-то, находящееся позади меня. Помимо своей воли, я повернулся и тоже посмотрел туда же. Остальные команчи уже пали, забрав с собой пятерых Пауни, а все оставшиеся в живых замерли, как и Кончита. Один даже замер с ножом в зубах, стоя на коленях на спине мертвого Катопы и срывая скальп. Он согнулся и словно неожиданно окаменел, уставившись туда же, куда и все. Все дело в том, что на западе туман разошелся, и стали видны стены и плоские крыши странного сооружения. Оно было похоже, и все же странно не похоже на пуэбло-индейцев, выращивавших кукурузу далеко на западе. Подобно пуэбло, оно было сложено из кирпича, да и архитектурой напоминало подобное строение. Из этого здания вышла цепочка странных фигур, невысоких людей, одетых в наряды из ярко окрашенных перьев и выглядевших несколько похожими на индейцев, живущих в пуэбло. Они были без оружия и держали в руках только веревки из сыромятной кожи и кнуты. Лишь шедший впереди более высокий сухопарый человек нес в левой руке странный, похожий на щит, диск из сверкающего металла, а в правой — медный молот. Эта странная процессия остановилась перед нами, и мы уставились на них. Девушка-воин с все еще занесенным топором, Пауни, пешие и конные, раненый и я, привставший на колено. Тут Кончита, неожиданно почувствовав опасность, отчаянно выкрикнула приказ. Она, забыв обо мне, шагнула вперед, размахивая топором. Когда Пауни приготовились к атаке, человек с перьями грифа в волосах ударил молотом в гонг, и на нас, словно невидимая пантера, обрушился страшный грохот. Он походил на удар грома и звучал столь громко, что казался почти осязаемым. Кончита и Пауни рухнули, как подкошенные. Лошади их взвелись на дыбы и рванули прочь. Кончита покатилась по земле, крича от боли и зажимая уши. А я был железным сердцем, команчем, и звук не мог испугать меня. Я одним прыжком вскочил с земли с ножом в руке, хоть череп мой, казалось, раскалывался от этого ужасного звука. Я метнулся к тому человеку, кто носил головной убор с перьями грифа, целя ему в горло. Но мой нож так и не впился в его тело. Снова незнакомец ударил в ужасный гонг, и звук сразил меня, отшвырнув, как тряпичную куклу, словно удар могучего воина. И в третий раз ударил молот по гонгу. Казалось, земля и небо раскололись надвое от оглушающего звука. Я упал на землю, словно сраженный палицей. Когда я снова смог видеть, слышать и думать, то обнаружил, что руки у меня связаны за спиной, а шею стягивает сыромятный ремень. Меня заставили подняться, и люди, взявшие нас в плен, погнали к городу. Я называю это место городом, хотя больше оно напоминало замок. С Кончитой и ее Пауни поступили точно так же, за исключением одного тяжелораненого. Его убили, перерезав горло его же ножом, и оставили вместе с остальными мертвецами. Один из пленивших нас поднял топор, что я выволок, из типи, и стал с любопытством его разглядывать, а потом забросил себе на плечо. Чтобы проделать это, ему пришлось взяться за рукоять обеими руками. Спотыкаясь, побрели мы к замку, полузадушенные сдавившими нас ремнями. Время от времени нас подгоняли, щелкая сыромятными плетьми. Настигали конвоиры только Кончиту. Человек, который вел ее, постоянно грубо дергал за веревку, стоило девушке чуть замедлить шаг. Пао не пали духом. Они были самыми воинственными из всего своего племени, принадлежали к ветви, которая жила у истоков Симарона и которая по обычаям и традициям отличалась от своих северных братьев. Они скорее напоминали типичных представителей равнинной культуры, в отличие от своих соплеменников, и никогда не вступали в контакты с англоязычными пришельцами. Около 1641 года их выкосила оспа. Паони заплетали волосы в длинные, волочащиеся по земле косы, как кроу и минитари, и утяжеляли свои косы серебряными украшениями. Замок, я называю его так на языке Джона Гарфилда и на вашем собственном языке, железное сердце именовал бы его Вигвамом или Пуэбло, стоял на возвышении, недостойным называться холмом, но нарушавшим плоскую монотонность равнины. Замок окружала стена. В ней зияли ворота. На одной из плоских крыш, поднимавшихся ярусами, мы увидели фигуру, закутанную в сверкающую мантию из перьев, блестевших даже в этом затемненном месте. Человек в мантии властно махнул рукой, затем величественно проследовал к дверям и исчез. Столбы ворот замка были бронзовыми, с резными изображениями пернатого змея, при виде которого пауни содрогнулись и отвели взгляды. Как и все индейцы прерий, они помнили об ужасах прошлого, когда великие и ужасные царства далекого юга воевали с дикарями далекого севера. Нас провели через двор замка. По короткой бронзовой лестнице мы поднялись в коридор. Как только мы очутились внутри строения, всякое сходство с Пуэбло исчезло. Но мы знали, что некогда подобные дома выселись в больших городах среди переполненных змеями джунглей далекого юга. Тогда же в наших душах зашевелились отзвуки древних легенд. Мы вошли в просторное круглое помещение, куда из открытого купола струился сумрачный свет. В центре его высился черный каменный алтарь с темными канавками по краям. Перед ним, на возвышении, на троне из человеческих костей, заваленном мехами, восседал тот странный человек, которого мы видели на крыше. Это был высокий индеец, стройный и жилистый, с высоким лбом и узким, острым ястребиным лицом. Его лицо казалось маской жестокого высокомерия и насмешливого цинизма. Человек на троне определенно считал себя выше низменных человеческих страстей, таких как гнев, милосердие или любовь. Он обвел нас взглядом, и пауни опустили глаза. Даже Кончита, храбро встретившись с ним взглядом, вздрогнула и отвела взор. Но я был железным сердцем, каманчем, и страх во мне спал. Я встретил пронзительный взгляд странного незнакомца, не моргнув глазом. Он долго смотрел на меня и через минуту заговорил на языке индейцев, обитающих в Пуэбло. В старые времена это был торговый язык прерий, который понимало большинство индейцев, освоивших верховую езду. «Ты похож на дикого зверя. В твои глаза горит огонь убийства. Разве ты не боишься?» «Железное сердце Каманч», — презрительно ответил я. «Спроси у Сиу, есть ли что-нибудь такое, чего он боится? Его топор все еще готов раскалывать головы врагов. Спроси у Апачи, Киова, Шаенов, Липанов, Кроу, Пауни. Если б с Каманча спустили шкуру, а кожу разрезали бы на куски не шире ладони и каждый кусок положили бы на голову убитого им воина, то мертвых было бы больше, чем кусков». Несмотря на страх, пауни нахмурились от такой похвальбы. Сидящий же на троне весело рассмеялся. «Крепок, силен. Его тщеславие придает ему храбрость», — сказал он сухопарому индейцу с гонгом. «Такой воин многое вынесет, Ксототл. Помести-ка его в последнюю камеру». «А женщину?» — повелитель Тескатлипока, — спросил, низко кланяясь, Ксототл. И Кончита удивленно уставилась на фантастическую фигуру на троне. Кончита знала ацтекские легенды, а услышанное ею имя было именем одного из воплощений солнца, которое присвоил себе владыка этого злого замка, кощунствуя над легендами предков. «Помести ее в покоях из злата», — распорядился Тескотлипока, которого называли повелителем туманов. С любопытством он взглянул на положенный на алтарь нефритовый топор. «Да это же топор Гуара, вождя северян!» — воскликнул он. «Он поклялся, что его топор когда-нибудь раскроит мне череп. Но Гуар и все его племя умерло в своих вигвамах и шкур Карибу много веков назад. Мне не хотелось бы вспоминать о тех временах. Оставьте топор на алтаре, увидите пленных. Вскоре я поговорю с девушкой, а потом устроим развлечения, какие бывали во времена золотых царей». Нас вывели из круглой палаты и провели через ряд просторных помещений, где прекрасные иногии, за исключением золотых украшений женщины, столпились поглазеть на пленников и особенно на девушку-воина из племени Пауни. Они смеялись над ней сладким, тихим, злым смехом, ядовитым, как отравленный мед. Нас отвели в длинный коридор, куда выходило множество крепких дверей. Когда мы проходили мимо такой двери, ее открывали, и в камеру, куда она вела, бросали одного из воинов Пауни. Я был последним, и когда меня потащили в камеру, я увидел ужас в глазах прекрасной Кончиты. Ее тюремщики потащили дальше. Меня же грубо бросили на пол и связали мне ноги сыромятным ремнем. Ни еды, ни воды мне не дали. Вскоре дверь моей темницы снова открылась, и, подняв взгляд, я увидел повелителя тумана, который смотрел на меня сверху вниз. «Бедный дурачок!» — пробормотал он. «Мне почти жаль тебя. Кровожадный зверь прерий, с гордостью и похвальбой, с рассказами о скальпах и убийствах. Дурак! Скоро ты будешь молить о смерти!» «Команч не кричит у столба пыток!» — ответил я, и в глазах у меня все поплыло от красного тумана. Я задохнулся от ярости. Мои мышцы напряглись и вздулись. Сыромятные ремни врезались в тело, но выдержали. Повелитель тумана рассмеялся и молча покинул камеру, закрыв за собой дверь. Снаружи задвинули засов. Того, что случилось дальше, я не видел и узнал об этом намного позже. Ксатотл отвел Кончиту по лестнице наверх, в палату, где стены, пол и потолок были из золота. Там стояло золотое ложе, застеленное мехом каланов. Ксатотл развязал девушку и мгновение стоял, разглядывая ее с горячим желанием в глазах. Потом, мрачно и неохотно отвернувшись, он запер дверь и оставил Кончиту одну. Вскоре к ней явился повелитель тумана. Высокий, шествующий словно бог, закутанный в свою странную мантию из ярких перьев. Вслед за ним в комнату вполз гигантский змей. Повелитель тумана рассказал девушке, что был магом древнего-предревнего царства, которое пришло в упадок еще до того, как в него забрели варвары-талтеки. По своим личным причинам он ушел далеко на север и основал собственное царство на этой унылой равнине, напустив вокруг колдовской туман. Он нашел племя индейцев, живших в Пуэбло, осажденных пришельцами с севера, и несчастные обратились к нему за помощью, полностью отдавшись в его руки. Поколдовав, повелитель тумана принес смерть северянам. Но колдун оставил их лежать в собственных вигвамах и сказал индейцам из Пуэбло, что может вернуть их врагов к жизни, если пожелает. Под его жестокой властью спасенный народ истаял, и ныне в живых осталось не больше сотни. Сам повелитель тумана явился с юга больше тысячи лет назад. Бессмертным он не был, но собирался прожить еще очень долго. Потом повелитель тумана покинул девушку. Когда же он вышел, за ним бесшумно уполз во всем послушный ему змей. Этот змей пожрал множество подданных зловещего колдуна. Лежа в камере, я слышал, как воинов Пауни одного за другим вытаскивали из камер и волокли по коридору. Прошло много времени, прежде чем я услышал испуганный звериный крик боли. Я лежал и гадал, какая же пытка могла вырвать такой крик из горла южного Пауни. Раньше я много раз слышал, как южане смеялись под ножами, когда с них снимали скальпы. Вот тогда во мне снова проснулся страх. Не столько физический, сколько страх перед неизвестностью. Я боялся, что не выдержу пытки, закричу и тем самым навлеку позор на народ Каманчи. Я лежал и слушал крики Пауни. Каждый воин кричал только один раз. Тем временем Ксатотл явился к Кончите с глазами, горящими от вожделения. — Ты нежная и мягкая, — промямлил он. — Я устал от наших женщин. Он насильно обнял девушку и вынудил ее опуститься на золотое ложе. Кончита не сопротивлялась, но кинжал, висевший на поясе Ксатотла, неожиданно оказался у нее в руке. Она стремительно вонзила клинок в спину насильника и, прежде чем Ксатотл закричал, закрыла ему рот поцелуем. Упав с ним навзничь на постель, она снова и снова пронзала его тело, пока он не перестал шевелиться. Потом, поднявшись, как кошка, она выскользнула за дверь, прихватив по дороге лук, еще один нож и несколько стрел. Мгновение спустя Кончита уже была в моей камере. Она склонилась надо мной. Ее большие глаза метали молнии. «Быстро!» — прошипела девушка. «Он убивает последнего из Пауни! Докажи, что ты мужчина!» Нож был остер, клинок тонок, но сыромятный ремень крепок. Наконец девушка перепилила ремень. Я очутился на ногах с ножом за поясом, луком и стрелами в руках. Мы выбрались из камеры и осторожно пошли по коридору, а потом столкнулись лицом к лицу с удивленным охранником. Бросив оружие, я схватил его за горло, прежде чем он смог закричать. Повалив его на пол, я сломал ему шею голыми руками, раньше, чем он смог выпустить из рук копье и вытащить свой нож. Поднявшись по лестнице, мы оказались в круглом помещении с открытым куполом. На пороге нас встретил гигантский змей, угрожающе свернувшийся в кольца при нашем приближении. Быстро выступил я вперед и всадил стрелу глубоко в глаз рептилии. Потом мы осторожно прошли мимо твари, корчащейся в страшной предсмертной агонии. Мы проникли в зал с куполом и увидели последнего Пауни, умирающего в страшных муках. Когда повелитель тумана повернулся к нам, я опустил ему в грудь стрелу. Она отскочила, не причинив никакого вреда. Когда и со второй стрелой произошло то же самое, я застыл, парализованный от удивления. Отбросив лук, я помчался на врага с ножом в руке. Мы покатились по залу, стараясь сжать друг друга смертельной хваткой. Мне повезло, что он был в зале один. Пока он творил зло, его челюсть пряталась в другой части замка. Мой нож, как я ни старался, не смог пробить странную, облегающую тело одежду, которую носил колдун под мантией. А до горла или лица колдуна мне было не дотянуться. Наконец повелитель тумана отшвырнул меня в сторону и уже готов был пустить в ход свою магию, когда Кончита остановила его криком. «Мертвые восстают из вигвамов северян! Они идут к Пуэбло!» «Ложь!» — закричал колдун, но лицо его стало пепельным. «Они мертвы! Они не могут восстать!» Он запнулся, метнулся к окну, а потом резко повернул назад, разгадав ловушку. Недалеко от меня лежал топор гуара-северянина, могучее оружие иного века. За те мгновения, пока колдун колебался, я схватил топор и, высоко занеся его, прыгнул вперед. Когда повелитель тумана снова повернулся ко мне, в его глазах вспыхнул страх. Топор разрубил ему череп, разбрызгав мозги по полу комнаты. Грянул раскат грома. Над равниной пронеслись огненные шары. Пуэбло закачалось. Мы с Кончитой бросились бежать, стараясь отыскать безопасное место. В ушах у нас звучали вопли тех, кто остался в замке. Когда занялась заря, оказалось, что над равниной больше нет никакого тумана. Нас окружали только поросшие редкой травой, выжженные солнцем просторы, где тлели многочисленные кости. «А теперь мы отправимся к моему народу», — заявил я, взяв девушку за запястье. «Вон там пасется несколько лошадей». Но Кончита попыталась вырваться, презрительно крикнув. «Собака Каманч! Да ты жив только благодаря моей помощи! Ступай своей дорогой! Ты годишься только в рабы Пауни!» Ни мгновения я не колебался. Я схватил ее за блестящие черные косы и швырнул наземь лицом вниз, поставил ногу ей на плечо и без всякого милосердия отходил по голым бедрам и ягодицам, пока Кончита не запросила пощады. Потом я рывком поставил ее на ноги и заставил следовать за собой, ловить лошадей. Она, плача, повиновалась мне, потирая многочисленные кровоподтеки. Вскоре мы уже ехали на север, к лагерю на реке Канафиэн, и моя красавица казалась довольной. А я понял, что нашел женщину, достойную железного сердца, скачущего с громом.